Глава 8. Шаг. Под ногой хрустнула сухая ветка, скрытая палой листвой. Эрхан проглотил ругательство, замер, затаив дыхание. Густая поросль, наползавшая на северный склон каменистого холма, еще скрывала охотника от устроившегося на дневную лёжку оленя. Но малейший шорох мог его спугнуть. «Ищи потом по тайге». По следу лесного красавца Эрхан шел несколько дней. Зверь попался осторожный. Но сегодня охотник надеялся на благосклонность Баяная. На рассвете Эрхан наткнулся на свежие затеси рогов, а затем приметил рогатого, движущегося вверх по каменистому склону. Поднявшийся с ночи южный ветер вынудил охотника сделать внушительный крюк по лесу, чтобы подойти к лёжке с подветренной стороны. Место было не слишком удачное. Густой подлесок, служивший охотнику прикрытием, редел на середине подъема, сменяясь голыми камнями. Но шанс подкрасться поближе, прячась за валунами, подогревал и без того горячую кровь Эрхана. Оленина высоко ценилась охотниками, а раскидистые рога были желанным трофеем. Такое сокровище можно было удачно выменять, но Эрхан мечтал повесить рога на стену отчей юрты. Эрхан осторожно шагнул, встал на границе подлеска. Вот он. Залег в ложбинке, костяные отростки рогов только и видно. 3, 4, 7 отростков, знатная добыча. Эрхан пригнулся и перебежал под прикрытие вросшего в землю мшистого валуна. Уши оленя настороженно шевельнулись. Еще одна короткая перебежка, и вот уже виден лесной красавец. Золотится мягкая шерсть, плавно изгибается сильная шея, поблескивают умные глаза под ветвями взметнувшихся рогов. Эрхан, стараясь не шуметь, снял с плеча лук, наложил стрелу на тетиву, глубоко вдохнул, плавно шагнул из укрытия и на выдохе выпустил стрелу. Тревожно тренькнуло. Олень вскочил. Взгляды охотника и зверя встретились. Время растянулось до бесконечности. Стрела замерла в воздухе, зависла между еще и уже, и лишь олень был вне мгновения. Почудилось. Не зверь то, а человек, да и человек ли? Хищная тьма так и плещется в глазах. Олень встал на дыбы, ударил копытами в землю, и время понеслось вскачь. Зависшая в пространстве стрела изогнулась и со свистом устремилась назад, метя острием в грудь Эрхана. Сердце зашлось от ужаса. Крик сдавил глотку, не в силах вырваться наружу, отскочить бы в сторону, да непослушные ноги будто вросли в землю. Все, что оставалось Эрхану, смотреть на приближающуюся смерть. Удар. Грудная клетка взорвалась болью. Сын Саметея пошатнулся, удивленно взглянул на стрелу, глубоко вошедшую в тело, на набухающую алым одежду. Все еще не веря, поднял взгляд на оленя. Тот оскалился, довольно по-волчьи, и стал наступать на охотника. «Да ведь он просто съест меня!» Ноги Эрхана подкосились, и он провалился во тьму. Удивление не оставляло полуабааса. За Алтааной пришел не Боотур, способный тягаться с Кудустаем, не шаман с громогласным бубном и даже не обычный парень из Улуса-пленницы, а хрупкая девчонка. Алтаана — красавица. Неужто не нашлось ни брата, ни жениха? Суадалбы бы за такой в пекло сунулся. Но и девчонка-воришка непроста, ведь почти обхитрила, да еще и птица эта, что с ней. Словно связь между ними какая. Но и ворону Суадалбы словит. Широко раскрыв дверь темницы, полуабааз втолкнул туда воришку. «Вот Челбаода, жениха тебе привел. Прославленного вора Кутурука». Растрепанная, скалящаяся Челбаода взвелась, как бешеный зверь, готовая к прыжку. Суадалбы торжествовал. Сестрица Кудустая, ох, как любила поиздеваться над полуабаасом. Теперь его черед. Взвоешь еще, горе-невеста, от насмешек. Могу даже наедине вас оставить. Глядишь, успеете до возвращения Кудустая поженихаться. Да только тебе, прекрасная Челбаода, сначала вырастить женихалку у Кутурука придется. Челбаода скалилась почти рыча, но в глазах плясало замешательство. «Не поняла, невестушка?» — рассмеялся Суодолбы. «Женишок-то твой, баба. Титьки есть, женихалки нет». Сестра Кудустая дернулась, всем телом развернулась к застывшему воришке, шагнула вплотную, ловя взгляд черных, опушенных под девичьей длинными ресницами глаз, и вдруг грубо силой схватила Кутурука за промежность. «О, проверь, проверь!» — Суодолбы наслаждался, подначивая Челбаоду. Грязно выругавшись, сестра Кудустая оттолкнула лже-Кутурука и вылетела из темницы, задев плечом заливающегося хохотом Суодолбы. «Пусти, сучий потрох!» Отсмеявшись, полуабааз довольно поскреб волосатую грудь, разглядывая воришку. «А ты посиди-ка здесь до приезда Кудустая, и поверь, он сдерет с тебя шкуру, как и обещал, ему нет дела, девка ты, али воин!» Широко распахнув дверь юрты, Суодолбы с трудом протиснулся внутрь, прижимая к себе клетку с затихшей птицей. «Ох, и зол же сейчас Кудустай должно быть!» Кружит могучий абааз по степи, выглядывает следы нахального Кутурука, да найти все не может. А выродок Суодолбы тем временем давно уже изловил и воришку, и птицу эту странную. Другая бы вырывалась, а эта, только оказавшись в клетке, затихла и глядит черным глазом. Суодолбы, неуютно чувствовавший себя под внимательным птичьим взглядом, тряхнул клетку. Ворона забила крыльями. Полуабааз хмыкнул, водрузил клетку на стол и сел, задумавшись. Рука сама потянулась к волосатой груди. Выродок, полукровка, сучий потрох, как его только не величал Кудустай. Да ведь смог же он то, что могучему Кудустаю оказалось не по силам. Или не по мозгам. Выходит, не столь важно, чей ты сын и какого рода твоя мать. Не в этом, видать, дело. За что же все эти издевки да тычки? И что будет, когда вернется Кудустай? А хорошо бы, коли отблагодарил бы его хозяин. Заслужить бы хорошей похлебки, наваристой, с мясом. А вдруг расщедрится Кудустай так, что даже Арон в юрте для Суодолбы выделит. Не все же в хлеву спать. Даже у псов конура есть. Ведь сохранил невесту Кудустая слуга, не дал похитить Алтаану. Какие у нее удивительные янтарного цвета глаза. Печальные. Ни разу не видел Суодолбы, чтобы она улыбалась, чтобы глаза искрились. Только страх или тоска. А когда она смеется, ведь смеялась же, наверное, Алтаана там, в среднем мире. Наверняка пляшут в ее глазах задорные огоньки. Не жестокие, как у Челбаоды. Беззлобные, ласковые. Увидеть бы хоть раз. Суодолбы нащупал на столе подсохшую лепешку, сунул ее в рот и обвел юрту блуждающим взглядом. Шамкая беззубым ртом, задыхаясь, вперила в него свои белесые глаза старуха Джесинкей, сидевшая на лавке у двери. Вряд ли старуха видела Суодолбы. Она давно уже приноровилась обходиться лишь слухом да осязанием, и чего она шамкает, словно слова все позабыла. В глубине женской половины бешено сверкала глазами Челбаода. Сестра Кудустая, вырвавшись на свободу, затихла, забилась куда-то в угол, но сейчас... Ноздри ее раздувались, перекошенные губы мелко подрагивали, как у рычащего волка, того гляди бросится. Громко хрустя лепешкой, Суодолбы недоуменно переводил взгляд со старухи на Челбаоду. «Чего они так взбеленились-то?» И тут Челбаоду прорвало. «Ты что о себе возомнил, сучий выблядок? Расселся здесь, еще и лапами своими лепешку ухватил, жует. Кто тебя в дом пустил?» В грудь Суодолбы ударилась брошенная Челбаодой невесть откуда взявшаяся кость. Сестра Кудустая вскочила. «Брат узнает, за этот стол больше не сядет, да и никто из нас не сядет. Вон отсюда, вон!» Суодолбы растерянно моргнул и только сейчас понял, что он самовольно зашел в юрту, а это было строжайше запрещено. Его в хатон-то пускали только по велению Кудустая, да еще и сел за стол. А черствая лепешка, схваченная им в задумчивости, ему ведь даже корки хлеба здесь не перепадало. Челбаода тем временем обошла камелек, переходя на мужскую половину, и схватила кнут. Но нет, ударить себя он не позволит. Суадалбы подался вперед, намотал на руку со свистом, рассекший в воздух конец кнута. «Да ты! Да я! Я! Я поймал этого кутурука! Никто не смог, а я изловил. Если бы не я, остался бы Кудустай с носом, утекла бы невестушка его драгоценная». «О, а ты обрадовался!» — шипела Челбаода, и слова ее сочились ядом. «Думаешь, брат оценит? Пустит тебя в дом, в семью? Да где же ты видано, чтобы беспородный сучонок был к лайке подпущен? Таких вообще топить надо, сразу же!» Суадалбы зарычал. С дурной силой дернул кнут на себя и вправо. Челбаода отлетела в сторону. Полуабаа снова наткнулся на внимательный взгляд вороны. «Смотрит, смотрит!» Схватив клетку, Суадалбы широкими шагами вышел в хатон и направился через него на улицу, но передумал. Развернулся, сорвал тяжелый засов с двери темницы и, пригнувшись, зашел внутрь. Его встретил колючий взгляд. Мазнул, остановился на вороне, заточенной в клетке, и снова вернулся к тускнеющему клубочку света, что пленница держала в горсти. Суадалбы потоптался на месте, сам не зная, зачем пришел. Злость выместить? Это на девке-то? На всякий случай, опустив внутренний засов, Суадалбы сел прямо на землю у двери. «Зачем ты пришла за ней? Алтаане и здесь прекрасно жилось бы. Так же прекрасно, как и тебе?» Голос у нее хрипел от долгого молчания. «Смотрела, значит, глазами вороны. Я удаганка. Вот и вижу». «Удаганка? Так почему же ты до сих пор не ушла? Усыпила бы нас или еще что наколдовала?» «Ушла бы. Всю юрту бы разнесла напоследок. Да слишком много сил потратила в дороге. Только на возвращение бы хватило». Суадалбы помолчал, глядя на свет, что был душой Алтааны. «Раньше она ярче сияла. Она умирает, теряет связь с телом. Еще немного, и мне уже некого будет спасать. Не знаю, что станет Скут тогда. Быть может, она останется здесь женой Кудустая, да только это будет лишь бледная тень веселой Алтааны. А если...» Суадалбы сам не верил, что говорит это, но слова вертелись на кончике языка, срывались с него неуверенными птенчиками и тут же расправляли крылья и взмывали ввысь. «А если я тебя отпущу, ты успеешь? Успеешь ее спасти? А ты отпустишь?» Она не поднимала глаз, боялась увидеть в лице полуабааса усмешку. Суадалбы опустил голову тоже. Огромные сильные руки, такие везде в цене. Вдруг в среднем мире их цена будет выше издевок, тычков да бадьи помоев, что Челбаода называет угощением для выблядка. И, может быть, тогда он все же увидит радостный блеск в янтарных глазах. «Я отпущу тебя, удаганка, из этого треклятого места», — твердо сказал Суадалбы, — «если возьмешь меня с собой». «Возьму». «С собой? Ты же сама видела, здесь я сучий потрох, достойный жрать только помои». «Возьмешь меня в свой улус, я выведу тебя отсюда», — повторил Суадалбы. «Я ведь не только полуабаас, но и получеловек». Пленница заглянула в лицо полуабааса. Он не таился, смотрел прямо. Кивнула. «Тогда пошли». Полуабаас вскочил. «Куда нам нужно добраться, чтобы покинуть Средний мир?» Он аккуратно, стараясь не шуметь, снял тяжелый засов и приоткрыл дверь. Как вдруг из глубины юрты прошамкала Джессин Кэй. «Слышь, Челбаода, ставь котелок, Кудустай возвращается». Суадалбы обреченно прикрыл глаза, а за спиной едва слышно выдохнула удаганка. «К дереву, к любому одиноко стоящему дереву, найдется такое?» Все еще не смея поверить, Турах замирает за широкой спиной Суадалбы, как вдруг новой преградой на пути вырастает шамкающее «Кудустай возвращается!». Выточенные из камня бугристые плечи Суадалбы мгновенно паникают, но удаганка не готова так просто отступить. «К дереву, к любому одиноко стоящему дереву, найдется такое?» Турах кажется, что миг упущен. Размякший полуабаас не пойдет против привычного уклада, но плечи Суадалбы расправляются, снова каменея. «Найдется!» — сквозь зубы цедит он, не глядя, впихивая в руки у Даганки клетку с серобокой. В юрте раздается возня, звякает котелок, Суадалбы подбирается, а теперь быстро. Полуабаас бросается вперед. Турах за ним, на ходу пытаясь выпустить серобокую. Пробегая мимо быка, беспокойно мотающего золотыми рогами, полуабаас распахивает дверь стойла. «Уходи, красавец!» Бык шарахается в сторону, но, почуяв свободу, зло фыркает. Глаза его нехорошо наливаются красным. Вряд ли гордое животное простит пленителя. Быть хатону разнесенным взбешенным зверем. Вот и двор. Степь затаилась, готовая обрушиться на беглецов громовым стуком копыт. Но пока тишина. Где Кудустай? Турах, наконец справившись с замком, выпускает серобокую. Черной стрелой, прорезав блеклое небо, ворона издает тревожное кра. С юго-запада отзывается Турах, взглянув вороньими глазами. Нащупывает в мочке сережку веточку, бросает на землю. «Неплохо. Нам на восход». Пыльная земля бьется в ноги, споря с бешеным стуком сердца. Во рту сухо. Только хватило бы сил, только хватило бы. Одна единственная мысль, каждое слово — 2-3 шага, каждое слово — смесь ужаса и надежды. Впереди маячит широкая спина Суадалбы, и Турах мельком вспоминает. Мудрая Хачелаан Куо предвидела, что полуабаас поможет. Удаганка отстает, ей ли угнаться за широкими шагами Суадалбы. Только хватило бы сил, только хватило бы. Это и о побеге, о безумной гонке с призрачным всадником, и о переходе. Дерево, любое дерево, прообраз Аал-Лукмас, мостик между мирами. Но по нему еще нужно пройти, перетащить свою измученную душу, почти истаившую кут Алтаану, тяжеловесного Суадалбы. Об Алтаане тоже. Выберутся они, достанет ли сил раздуть едва теплящийся огонек ее кут. Это происходит почти одновременно. Впереди над волнами степных трав вырастает зеленый купол кроны, и тут же блеклое небо разражается раскатистым перестуком копыт. Словно не Кудустай несется за беглецами по степи, а с неба, выбивая дробь, спускается могучий конь с боатуром на спине. Только хватило бы сил. Турах запинается, летит носом в землю, Суадалбы оборачивается на ее вскрик и подхватывает упавшую даганку. Рывками приближается дерево, нарастает бой копыт. Кто быстрее, кто? Турах закрывает глаза, стараясь не слушать приближающуюся дробь. Не слышать. Тянется к дереву, ощутить его, прорасти в него. «Давай, ну давай же!» — рычит дико по пёсье Суадалбы, стучит. Бубном бьется земля в голове или Кудустай нагоняет. «Давай, деревце!» Турах видит его крону, ствол и кривые ветви, видит внутренним взором у даганки. «Ну же!» И дерево отзывается, тянется ветвями навстречу беглецам, распахивается. Удаганка кричит, вкладывая в крик последние силы, не давая пути захлопнуться. Мелькают над головой листья, переплетенные ветви. Все тонет во мгле. Успели? Нет ли?